Сороковое. Итак, Домициан приказал Сенату определить Агриколе триумфальные знаки отличия, смотри примечание 61, почетную, увенчанную лавровым венком, статую и все, что полагается вместо триумфа, присовокупив к этому пышные словесные восхваления, а также распространить слух, что ему предназначена провинция Сирия, место правителя которой за смертью Аттилия Руфа было свободным и сохранялось для кого-нибудь из заслуженных мужей. Примечание 61. Со времени Августа триумф могли справлять только принцепсы или члены правящей династии. Триумфальные отличия состояли из лаврового венка, расшитых золотом тоги и туники, и украшенного орлом жезла из слоновой кости. Конец примечания. Многие были убеждены, что посланный к Агриколе вольноотпущенник из числа используемых для особо доверительных поручений получил приказание вручить ему указ о назначении в Сирию, если застанет его в Британии, и что этот вольноотпущенник, встретив корабль Агриколы в проливе между Галлией и Британией и даже не окликнув его, возвратился к Домициану. Не знаю, правда ли это или только правдоподобный, принимая во внимание нрав принцепса, вымысел. Между тем Агрикола передал провинцию, в которой водворились мир и спокойствие, своему преемнику. Примечание 62. Кто был его преемником, не установлено. Предполагается, что им был Салюстий Лукул. Смотри Светоний «Жизнь 12 Цезарей», Домициан. Конец примечания. И чтобы его прибытие не было отмечено стечением вышедших приветствовать его толп, он, упредив рвение друзей, въехал в Рим ночью, и ночью же явился, как было предписано, во дворец, встреченный равнодушным поцелуем и не удостоившись ни единого слова. Он замешался в толпу раболепных придворных. Не желая отягощать праздных людей, среди которых он оказался своей славой военачальника, он постарался смягчить ее добродетелями иного свойства и повел спокойное и свободное от всяких занятий существование, скромный в образе жизни, любезный в речах, сопровождаемый одним, много двумя друзьями и вообще настолько простой и доступный, что те, у кого в обычае судить о великих мужах в меру их самонадеянности и надменности, увидев Агриколу и присмотревшись к нему, задавались вопросом, чем он достиг знаменитости, и лишь немногие находили этому объяснение. Страница 349.